Глава 180. Грабеж. На следующий день Кейт пришел в комнату Хан Сяо с металлическим чемоданом. Он положил чемодан на стол и, похлопав его, сказал: «Препарат уже готов». Когда Хан Сяо открыл чемодан, изнутри вырвался густой белый газ. Внутри оказался темно-красный вязкий препарат. Он протянул руку, чтобы дотронуться до него. И в интерфейсе появилась информация. «Агент усиления вируса смерти. Низкая концентрация. 3,5%. Препарат изготовлен из какого-то генного мутационного вируса. Его эссенция может быть использована на людях без побочных эффектов. Эффект – сила плюс 1, ловкость плюс 1. Шанс получить способность – экстраординарное телосложение. Хотя его цвет выглядит как продукт менструации, не беспокойтесь, его вкус также похож на…» «Только низкая концентрация? Они решили дать препарат самого низкого качества?» Задумался Хан Сяо, закрывая чемодан. «Я доволен», сказал он с улыбкой. «С нетерпением будем ждать сотрудничества в будущем», вежливо ответил Кейт. «Зачем ждать? Я хочу купить больше препарата. Что у вас есть в наличии?» «Мы предоставляем только долгосрочные оптовые поставки крупным организациям и клиентам с возможностями. Если клиент сам по себе, и тем более неизвестного происхождения, боюсь, это будет довольно сложно. Мы надеемся, что вы понимаете. Однако мы можем продать вам их в крупном объеме, если сможете доказать свою платежеспособность». Кейт идеально состроил кислую мину и выглядел так, будто он действительно хотел договориться, но не мог из-за норм и правил. Тем не менее, в глазах опытного человека, такого как Хан Сяо, это выглядело совершенно очевидно. Скорее всего, чтобы поднять цену. Хан Сяо загадочно улыбнулся. Он поправил воротник и сказал: «Позвольте мне представиться официально. Я являюсь исполнительным директором организации Гермина, Гейзенберг». Кейт был очень удивлен. «Организация Гермина? Разве они не покинули западный континент? Этот парень, назвавшийся Гейзенбергом, исполнительный директор, работающий в тайне? Или он лжет? Простите меня за такую прямолинейность, но ваша личность очень подозрительна». Кейт сделал два шага назад и сунул правую руку в карман, держа в руках сигнализацию. Если Хан Сяо предпримет какие-либо подозрительные действия, он нажмет на кнопку. «Не надо так нервничать. Дайте мне минутку». Хан Сяо вошел в туалет с рюкзаком. «Почему он пошел в туалет?» Пока Кейт стоял в растерянности, гадая замыслы своего собеседника, Хан Сяо вышел с гадюкой. Механический костюм, который выглядел очень продвинутым, потряс Кейта. «Что ты?» Хан Сяо взмахнул руками и сказал через динамики костюма: «Этот механический костюм – одна из последних разработок организации Гермина. Если ваши глаза все еще на месте, вы должны видеть количество передовых технологий, использованных при создании костюма. Даже официальные экспериментальные лаборатории шести наций не имеют такой технологии. Вам не нужно беспокоиться о том, что я лгу. Это секретный проект нашей организации, и этого должно быть достаточно, чтобы подтвердить мою личность». Кейт слегка приоткрыл рот. Он почувствовал, что что-то не так, но… «Я знаю о ваших опасениях. Если вы хотите найти герб организации Гермина на механическом костюме, я советую вам не тратить сил. Нам нелегко в последнее время, и очень опасно иметь высокий статус. На меня возложена вся ответственность, поэтому, если вы хотите связаться с моим высшим руководством… Простите, что я так прямолинеен, но ваша позиция не столь высока для этого», сказал Хан Сяо серьезным тоном. Он почти поверил в это сам. Кейт поколебался немного и сказал: «Мне нужно поговорить с другими руководителями». Он отошел в сторону и открыл свой ноутбук, чтобы связаться с другими руководителями. Все они были руководителями экспериментальной лаборатории и были удивлены происхождением Хан Сяо. «Он не может доказать это. Мы не можем ему доверять». «Вы хотите, чтобы он кричал на весь мир? Я являюсь членом организации Гермина?» «Думаю, ему нет нужды лгать. Мы узнаем, является ли он тем, за кого себя выдает, когда совершим сделку». «В принципе, это имеет смысл». «Но сотрудничество с организацией Гермина кажется несколько опасным». Хан Сяо прервал их разговор и сказал: «Любая сделка, которую мы совершаем, будет оставаться конфиденциальной. Пока мы с вами никому не скажем, никто не узнает. Мы даже можем оказать вам некоторую финансовую поддержку для создания новых подразделений в Андреа». Глаза всех руководителей в исследовательской лаборатории заблестели. Континент Андреа был полон радиации, и многие организмы, мутировавшие во флоре и фауне, которых избегали другие, были для них сокровищами. Они слышали о щедрости организации Гермина. Правительство Мейпла было коррумпированным, и они были ими по горло сыты. Им показалась хорошая идея смены окружающей среды. Даже если они не перенесут свою штаб-квартиру, открытие исследовательского подразделения в Андреа также было неплохой идеей. Должны ли мы попытаться заключить сделку? Приведите его в выставочный зал. Когда дискуссия подошла к концу, Кейт улыбнулся и сказал: «Мы согласны на сделку, мистер Гейзенберг. Пожалуйста, следуйте за мной. Я покажу вам результаты наших исследований». Хан Сяо кивнул. Не снимая механического костюма, он последовал за Кейтом в лифт, и они опустились в подвальный этаж на 2 уровня ниже земли. А выставочный зал для медикаментов снаружи выглядел как холодильная камера. Кейт ввел пароль, и двери открылись. Внутри была темная комната, разделенная на 2 уровня, соединенные металлической лестницей. На стенах были установлены витрины, а внутри были тюбики с препаратами разных цветов и бирками, описывающими их названия и результаты испытаний. Все лекарства имели готовую продукцию с разным уровнем концентрации. «Это продукты нашего исследовательского института. Какие продукты хочет ваша организация?» – спросил Кейт с улыбкой. Хан Сяо вел себя так, словно огляделся, и сказал: «Всего понемногу. Деньги не проблема. До сих пор, пока у нас есть достаточное количество препарата на складе». Руководители, которые смотрели за всем происходящим через камеру, расплылись в улыбке. Это был большой заказ. Хан Сяо поднял брови. «Но сначала мне нужно проверить их эффекты». Кейт открыл витрину, набрав пароль. Достал препарат и передал его Хан Сяо. Хан Сяо прочитал информацию на интерфейсе. Это был препарат временного улучшения. Потребление препарата даст прибавку к выносливости плюс 3 на 3 минуты. Убедившись, что все препараты в этих витринах были настоящими, Хан Сяо спокойно сказал: «Мне понадобится большое количество». Кейт получил указания через наушники. Он достал ноутбук, открыл страницу с ценами и сказал с улыбкой: «У нас достаточные запасы. После того, как вы произведете оплату, эти милые вещицы станут вашими». Хан Сяо прищурился. «Я сделаю оплату только тогда, когда увижу продукты своими глазами». «Не беспокойтесь, мы небольшая организация, и мы не посмеем идти против такой крупной организации, как ваша. Мы не отступимся от наших слов, но и вы поймите наше беспокойство. В любом случае, я считаю, что это незначительная сумма денег для вашей организации», — произнес Кейт с улыбкой на лице. «Походу, это предел того, сколько я смогу получить благодаря лжи». Глаза Хан Сяо вспыхнули. Он не собирался платить. Он приставил пистолет к лбу Кейта, прежде чем он успел среагировать, и сказал: «Вот моя плата». Ноутбук с треском упал на землю. Чувствуя угрозу под дулом пистолета, Кейт лихорадочно дрожал. «Вы лгали?» Хан Сяо не ответил. Он лишь выстрелил в витрину. Но стекло оказалось пуленепробиваемым. Оно лишь треснуло, но не разбилось. Руководители, наблюдавшие за всем вдали из комнаты наблюдения, были шокированы. «Он хочет украсть нашу готовую продукцию!» «К счастью, мы привели его в восточный зал, где есть система безопасности!» Металлическая дверь выставочного зала плотно закрылась, и витрины вернулись в стены, не оставив следов. Комната опустела, и потолок содрогнулся, обнажив 3 ряда орудий, которые охватили всю комнату. Хан Сяо и Кейт оба оказались под прицелами. Из динамика прозвучал гордый голос одного из руководителей. «Не ожидал этого, не так ли? Мы с самого начала с подозрением относились к вашему происхождению. Теперь, когда ваша жизнь находится под нашим контролем, у вас нет выхода. Нам просто нужно нажать на кнопку, и вы умрете. Хотите знать, сколько секунд понадобится этим ружьям, чтобы превратить вас в лужу крови? Опустите оружие, снимите свой механический костюм и встаньте на колени. Затем скажите нам свою истинную личность, происхождение и кто вас нанял».